«А как правильно следовать выбранной методике?» Задаете вы очередной вопрос. Это означает, что вы интересуетесь, как вам следует стоять перед зеркалом, чтобы отражаться в нем. Как бы вы ни стояли перед зеркалом, вы в нем отражаетесь, можете не сомневаться. Вам остается всего лишь выбрать выражение лица, которое вы хотите увидеть в отражении. Это вам решать. Если хотите увидеть в отражении веселое лицо, не спрашивайте, как вам следует улыбаться. Просто улыбайтесь, и все. Если хотите увидеть в зеркале мрачную физиономию, просто сделайте это. Ведь вы знаете, как. К чему такие вопросы? Вот в этом заключается суть трансерфинга. Вы сами формируете отражение в зеркале мира. Определите, обозначьте свое намерение, как выражение лица, и доставьте себе удовольствие наблюдением за тем, как при этом меняется отражение. Возьмите свое право быть правым. Просто скажите себе: «Мне лучше знать, какое зеркало выбрать и как перед ним стоять». Именно так поступит ребенок, оказавшись в зеркальной галерее. Взрослые забыли, что когда-то они знали, как себя вести. Понимаете, о чем я говорю? Нужно относиться к любым техникам легко, то есть следовать им, оставляя достаточную степень свободы для своей трактовки и импровизации. Интересуясь моим мнением о методологии ваших действий, вы просите у меня совета, следует ли вам гримасничать перед зеркалом таким-то и таким-то образом. Ну а я-то здесь при чем? Вы опять стоите перед зеркалом и спрашиваете меня, правильно ли зеркало отражает мой образ. Зеркало, подобно Солярису Станислава Лема, всего лишь повторяет ваши мысли. Если вы переживаете из-за своих проблем, переживайте. И они будут с вами до тех пор, пока вы с ними. Пока вы возитесь с проблемами, вы просто возитесь с ними, не более того. Не проще ли плюнуть на то, от чего вы хотите избавиться, и думать о том, чего вы хотите достичь? Если вы взяли курс на Антарктиду, вы там будете, независимо от того, где находитесь – в Африке, Америке или Азии. Главное – выбрать цель и держать постоянный курс на эту цель. Вот и все, что действительно необходимо.